Случай 13. Куда вы направляетесь теперь после того, как прошли через исцеляющий душ? На встречу с моим наставником. И кто же он? Ди-и-из... Нет, его имя Клоудис. Да, Клоудис. Вы разговаривали с Клоудисом, когда вступили в духовный мир? Я не был готов. Я просто хотел видеть своих родителей. Почему сейчас вы хотите встретиться с Клоудисом? Я собираюсь представить своего рода отчет о себе. Мы делаем это после каждой моей жизни. Но сейчас я действительно в затруднении. Почему? Потому что я убил себя. Когда человек убивает себя на земле, означает ли это, что он как душа получит какое-то наказание? Нет-нет, здесь нет наказания. Наказание – это земная вещь. Клоудис будет расстроен, что я рано вышел из игры, и что мне не хватило мужества встретиться лицом к лицу с трудностями. Мое решение умереть подводит меня к необходимости вернуться и иметь дело с теми, же проблемами, но уже в условиях другой жизни. Я просто впустую потратил столько времени, преждевременно сведя счеты жизни. Итак, никто не будет вас осуждать за совершение самоубийства? Ну, меня также и не одобрит никто из друзей. Мне грустно из-за того, что я сделал. Примечание. Это обычное духовное отношение к самоубийству, но я хочу добавить, что те, кто пытаются освободиться от хронической физической боли или от почти полной недееспособности на земле путем самоубийства, позже, как души, не испытывают сожаления. Ну хорошо, давайте проследуем к месту вашей встречи с Клоудисом. Сначала опишите, что вас окружает, когда вы видите в это пространство, где должны встретиться со своим наставником. Я вхожу в комнату со стенами. О, это Бакхорн. Что это? Большой ресторан скотоводов в Оклахоме. Я чувствовал себя хорошо, когда был там завсегдатаем. Дружеская атмосфера, прекрасные обшитые деревом стены, кожаные кресла. Я вижу Клоудиса, сидящим за одним из столов и ожидающего меня. Сейчас мы будем беседовать. Как вам нравится ресторан из Оклахомы в духовном мире? Это одна из тех прекрасных вещей, которые они делают для вас, чтобы успокоить ваш ум. Но на этом все и кончается. Этот разговор не будет похож на вечер в ресторане. Вы, похоже, немного удручены перспективой личной беседы со своим гидом о вашей последней жизни. Потому что я проиграл. Теперь я должен встретиться с ним, чтобы объяснить, почему у меня ничего не получилось. Жизнь так тяжела. Я пытаюсь все сделать правильно, но... Что делать правильно, вы пытаетесь? Мы договорились с Клоудисом, я буду работать над постановкой своих задач и затем осуществлять их. Он надеялся, что мне как Россу это удастся. Проклятие. Теперь мне нужно предстать перед ним вот с этим. Вы чувствуете, что не выполнили условия контракта, который вы заключили со своим консультантом-наставником, насчет уроков, которые вам нужно было выполнить как Россу? Да, я свалял дурака, и, конечно, мне придется заниматься этим снова. Порой кажется, что мы никогда не преуспеем в этом. Понимаете, если бы не красота земли, птицы, цветы, деревья, я бы никогда не вернулся назад. Слишком много беспокойства. Я вижу, что вы расстроены, но не думаете ли вы? Субъект взволнованно прерывает. И вы не можете обмануть ни себя, ни других. Все здесь и все знают вас очень хорошо. Я ничего не могу утаить от Клоудиса. Я хочу, чтобы вы глубоко вздохнули вошли в ресторан Бакхорна и рассказывали мне, что вы сейчас делаете. Я вплываю и сажусь напротив Клоуди за круглый стол около стойки. Теперь, когда вы рядом с Клоудизом, думаете ли вы, что он так же расстроен, как и вы, из-за вашей прошедшей жизни? Нет, больше расстроен я, тем, что я сделал и чего не сделал, и он знает это. Наставники могут быть недовольны, но они никогда не унижают нас, они слишком продвинуты для этого. Консультации или наставления руководящего гида помогают процессу исцеления души во время установочной ориентации. Но это не означает, что препятствия, мешающие прогрессу, полностью устранены. Болезненные эмоциональные воспоминания о нашей прошлой жизни не так быстро оставляют нас, как наше тело. Эстер должна увидеть негативную сторону своей прошлой жизни в качестве роста, ясно и без всяких искажений. Воссоздание сцен духовной установочной ориентации во время гипноза помогает мне решать психотерапевтические задачи. Я считаю, что методы психодраматической ролевой игры полезны для выявления чувств и старых убеждений пациента, связанных с его сегодняшними поведенческими проблемами. Субъект 13 проходил через довольно длительный процесс ориентации, который я привел в сжатом виде. В этот момент нашего диалога я изменил форму беседы, чтобы включить в нее гида субъекта. По мере того, как будет разворачиваться диалог о жизни Росса Фелдена, я приму на себя роль третьей стороны, роль посредника между Россом и Клоудизом. Сохраняя дух консультативной беседы, я также хочу осуществить своего рода передачу роли одного собеседника другому, чтобы Эстер Росс мог высказать свои мысли и одновременно передавать мысли Клоудиза. Объединение субъекта с его гидом является средством, позволяющим получить помощь от этих высших существ и рассмотреть проблемы более отчетливо. Иногда я чувствую, что даже мой собственный гид направляет меня в этих сеансах. Я очень осторожно отношусь к тому, чтобы вызвать к нашим гидам-наставникам без надлежащей причины. Установление прямого контакта в диалоге с гидом пациента всегда чревато неясным исходом. Если я вторгаюсь в диалог неловко или без необходимости, гиды блокируют реакцию субъекта, что выражается в его молчании или использовании метафорического языка, смысл которого весьма туманен. Случалось, что гиды говорили через субъектов, используя их голосовые связки, и звук голоса был таким дребезжащим и диссонирующим, что я с трудом понимал ответы на мои вопросы. Когда субъекты говорят от имени своих гидов, а не сами, гиды через субъектов, модуляция голоса обычно не бывает такой напряженной. В данном случае Клоудис проявляет себя через Эстер Росса легко и предоставляет мне некоторую свободу в работе с его пациентом. Росс, нам обоим нужно понять, что происходит с вами в психологическом отношении с начала вашей встречи с Клоудисом, посвященной ориентирующей настройке. Я хочу, чтобы вы мне помогли. Готовы ли вы к этому? Да. Хорошо, сейчас вы сможете совершить нечто необычное. На счет 3 вы обретете способность предоставлять две личности, играть две роли, Клоудиза и самого себя. Эта способность поможет вам делиться со мной своими мыслями, а также передавать мысли вашего гида. Будет казаться, будто вы на самом деле представляете вашего гида, когда я буду давать соответствующую команду. Вы готовы? Я думаю, что да. Раз, два, три. Я положил свою ладонь на лоб субъекта, чтобы ускорить передачу. Станьте Клоудизом, выражающим свои мысли через вас. Вы сидите за столом напротив души Росса Фелдона. Что вы говорите ему? Быстро. Я хочу, чтобы субъект отвечал, не оценивая, не задумываясь критически о трудности моей команды. Субъект реагирует медленно, говоря как его гид. Ты знаешь, что ты мог поступить лучше. Теперь быстро, снова станьте Россом Фелдоном, переместитесь на другую сторону стола и ответьте Клоудизу. Я пытался, но я не видел цели. Переместитесь обратно, станьте голосом, выражающим мысли Клоудиза, и ответьте Россу быстро. Если бы ты мог изменить что-либо в своей жизни, что бы ты сделал? Ответьте как Росс. Не был бы коррумпированным властью и деньгами. Ответьте как Клоудис. Почему ты позволил этим вещам отвлечь себя от первоначальных обязательств? Я понизил свой голос. Вы все делаете замечательно. Продолжайте перемещаться за столом с одного места на другое. Теперь ответьте на вопрос гида. Я хотел принадлежать к чувствовать себя важной фигурой в обществе, чтобы подняться над другими и быть объектом восхищения, чтобы восхищались моей силой. Ответьте как Клоудис. Особенно женщины, я наблюдал за тем, как ты пытался властвовать над ними и в сексуальном отношении завоевывая их внимание, но не привязываясь. Говорите как Росс. Да, это так. Мне не нужно объяснять. Вы и так все знаете. Ответьте как Клоудис. Ты должен обратиться к своему самосознанию, чтобы повлиять на все это. Ответьте как Росс. Если бы я не проявлял власть над этими людьми, они бы контролировали меня. Ответьте как Клоудис. Это недостойно тебя. То, чем ты стал, отличается от того, кем ты был в начале. Мы очень внимательно выбирали твоих родителей. Примечание. Фелдон родился в семье средних фермеров, которые были честными и терпимыми людьми, и многим пожертвовали для того, чтобы Росс мог изучать право. Ответьте как Росс. Да, я знаю, они воспитали меня идеалистом, чтобы помочь мне. И я хотел этого же. Но все это не помогало мне. Вы видели, что происходило. Я был в долгах, когда начинал как адвокат, неловкий, без положения. Я больше не хотел мириться со своей нищетой, защищая людей, которые не могли мне платить. Я ненавидел свою ферму, свиней и коров. Мне нравилось находиться среди важных людей. И когда я, став прокурором, вошел в круг таких людей, у меня была идея реформировать систему и помочь фермерам. Существовавшая система была неправильной. Ответьте, как Клоудис. Тебя испортила система? Как это произошло? Ответьте, как Росс. Люди должны были платить штрафы, но они не могли заплатить. Одних я сажал в тюрьму за проступки, которые они не хотели совершать, других вешал. Я стал убийцей в законе. Ответьте как Клоудис. Почему ты чувствовал себя ответственным за то, что преследовал по закону преступников, обвиненных в нанесении ущерба другим? Ответьте как Росс. Некоторые из них, большинство, были обычными людьми, как мои родители, которые стали жертвами системы и нуждались в деньгах, чтобы выжить. Встречались такие, кто были умственно отсталыми. Ответьте как Клоудис. Как насчет жертв преступлений тех людей, которых ты преследовал? Разве ты не выбрал жизнь блюстителя закона, чтобы помочь обществу и поддержать безопасность ферм и городов с помощью правопорядка и правосудия? Ответьте как Росс. Разве вы не видите, что у меня не получалось? Примитивное общество сделало из меня убийцу. Ответьте как Клоудис. И поэтому ты убил себя? Ответьте, как Росс. Я сбился с пути. Я не мог вернуться в прежнее положение и быть ничем. И не мог продолжать двигаться вперед. Ответьте, как Клоудис. Ты слишком легко оказался среди тех, кто мотивировал свои действия личной выгодой и желанием славы. Это не твое истинное лицо. Почему ты скрывался сам от себя? Ответьте, как Росс. Почему вы не оказали мне больше помощи, когда я начинал как государственный защитник? Ответьте, как Клоудис. Что ты выигрываешь, если будешь думать, что я должен спасать тебя на каждом повороте? Я попросил Эстер ответить как Росс, но когда она не ответила на последний вопрос, я вмешался. Росс, позвольте вмешаться. Я полагаю, что Клоудис пытается выяснить, что вы хотите получить за ту боль, которую вы испытываете сейчас, и за переживания в вашей прошлой жизни, когда вы обвиняли его. Хочется сочувствия. Я думаю, мне хочется сочувствия. Хорошо, ответьте как Клоудис на эту мысль. А что бы ты еще хотел получить от меня? Ты недостаточно много работал над собой. Я ведь помещал в твой ум мысли об умеренности, сдержанности, ответственности, изначальной цели, о родительской любви. Но ты игнорировал эти мысли и упрямо не желал предпринимать альтернативные шаги. Росс ответил без моей команды. Я знаю, что не замечал ваших знаков, сигналов, которые вы посылали мне. Я упускал возможности, я боялся. Ответьте как Клоудис на ваше высказывание. Что самое ценное, на твой взгляд, было в тебе? Ответьте своему гиду. У меня было желание изменить положение дел на Земле. Я начинал с этого, с желания что-то изменить для людей Земли. Ответьте как Клоудис. Ты быстро бросил это задание. И как я вижу, ты опять упускаешь возможность, не решаясь пойти на риск и принять путь, на котором ты можешь понести какой-то урон, и пытаясь стать тем, кем ты не являешься. Отсюда снова печаль. При попытках воссоздания во время сеансов гипноза процесса, ориентирующий на стройки субъекта с гидом, неизбежно возникают резкие переходы. Заметьте, как речь субъекта 13, когда она выступает в роли Клоудиса, становится более рассудительной, здравой и решительной, и как это отличается от рассуждений самой пациентки Эстер или Росса. Мне не всегда удается добиться от субъектов проникновения передачи комментариев их гидов, подобных процессов, их духовных ориентировок. Но тем не менее, память о прошлой жизни часто переходит в жизнь нынешнюю и проявляется в текущих проблемах, независимо от особенностей новой духовной обстановки. Для меня не имеет значения, действительно ли мой субъект и ее гид вели беседу в Бакхорнском ресторане, в то время как я передвигал временные рамки. В конце концов, Росс Фелдон, как человек, умер. Но Эстер попала в такое же затруднительное положение, и я хочу сделать все, что в моих силах, чтобы изменить эту деструктивную форму или модель ее поведения. В течение нескольких минут мы вместе с этим субъектом просмотрели то, что ее гид обозначил как отсутствие должной самооценки, как отчуждение от своего «я» и утрату ценностей. Попросив Клоудиса о дальнейшем содействии, я закрыл сцену ориентирующей настройки и сразу же направил Эстер к более поздней духовной стадии, предшествовавшей ее рождению в нынешней жизни. Находясь в духовном мире, располагая всей информацией о том, кем вы были в качестве Росса, и получив большое понимание относительно своего истинного духовного облика, почему вы выбрали свое нынешнее тело? Я выбрал женское тело, чтобы люди не пугались меня. На самом деле, Тогда зачем вы выбрали тело такой сильной, властной женщине 20-го столетия? Они не увидят прокурора в черном облачении в зале суда. На этот раз я коробочка с сюрпризом. Коробочка с сюрпризом? Что это значит? Я знала, что как женщина я была бы менее грозной для мужчин. Я могла бы застигать их врасплох и пугать до смерти. Какого рода мужчин? Больших парней, составляющих властные структуры в обществе. Захватывать их врасплох, когда они убаюканы ложным чувством безопасности. Ведь я всего лишь женщина. Захватываете их врасплох, и что дальше? Субъект ударяет своим правым кулаком по ладони левой. Захватываю их, чтобы спасти простых ребят от акул, которые хотят пожрать всю мелкую рыбешку в этом мире. Я перемещаю субъекта в настоящее время, но при этом она остается в сверхсознательном состоянии. Помогите мне понять, чем вы руководствовались, решая стать женщиной в этой жизни? Вы хотели помочь той самой категории людей, которым вы не были в состоянии помочь в своей предыдущей жизни, когда имели мужское тело, верно? Да. Но это не лучший способ. Получается не так, как я думала. Я все же слишком сильна и энергична. Исходящая из меня энергия устремляется в неправильном направлении. В каком неправильном направлении? Я занимаюсь тем же, чем и раньше. Плохо, неправильно обращаюсь с людьми. Я выбрала тело женщины, которую мужчины побаиваются, и я не чувствую себя женщиной. Например, в сексе и бизнесе я опять манипулирую властью, отбрасывая в сторону принципы, сбиваясь с пути, как это было раньше в облике Росса. На этот раз я занимаюсь махинациями в сфере недвижимости. Я слишком заинтересована в деньгах. Я хочу занять высокое положение. И каким же образом это ранит вас, Эстер? Сила денег и положения – это для меня наркотик, как и в моей прошлой жизни. То, что я сейчас женщина, не помогло мне избавиться от желания контролировать людей. Так глупо. Значит, вы думаете, что руководствовались неверными мотивами, выбирая тело женщины? Да, я чувствую себя более естественно в качестве мужчины. Но я думала, что как женщина в этот период времени буду более нежной. Я хотела еще раз попытаться реализовать свой шанс в женском теле, и Клоудис разрешил мне это. Пациентка откинулась назад в кресле, просчиталась. Не думаете ли вы, что чересчур суровы к себе, Эстер? Мне кажется, что вы также решили быть женщиной потому, что надеялись, что женская проницательность и интуиция откроют для вас новую перспективу, которая позволит вам проработать свои уроки. Вы можете иметь мужскую энергию, если вам хочется ее так называть, но при этом быть женственной. Прежде чем закончить с этим случаем, я хотел бы коснуться вопроса о гомосексуальности. Большинство моих субъектов, 75%, предпочитают какой-то определенный пол, либо только женский, либо только мужской. Это характерно для всех душ, за исключением продвинутых, которым не свойственно впадать в ту или иную крайность при выборе пола. Тот факт, что большинство тесно связанных с землей душ склоняются к тому или иному полу, не означает, что они чувствуют себя несчастными, выбирая другой пол. То есть в течение 25% всего своего прожитого на Земле времени. Эстер не обязательно относится к категории геев и бисексуалов. Из-за своего нынешнего выбора женского тела, вопреки своей склонности к мужскому, гомосексуалисты могут испытывать какие-то неудобства, а могут и нормально существовать, имея те или иные анатомические особенности. Когда среди моих пациентов оказываются геи, они часто спрашивают, Не является ли их гомосексуальность результатом выбора неправильного пола в этой жизни? Во время сеанса они, как правило, получают ответ на свой вопрос. Независимо от обстоятельств, которые побуждают душу выбрать тот или иной пол, это решение принимается до воплощения на Земле. Иногда я замечаю, что люди гейского типа уже до своего рождения решают провести эксперимент и принять пол, который они редко выбирают в своих жизнях. Гомосексуализм считается довольно прочным явлением в нашем обществе, и жизненный путь геев представляется более трудным. У тех моих пациентов, которые выбрали этот путь, обычно можно выявить кармическую потребность, ускорить личное понимание сложных различий между полами. В связи с определенными событиями их прошлой жизни, субъект 13 решила быть женщиной в этой жизни, чтобы попробовать преодолеть блоки и проблемные моменты, не проработанные в ее прошлой жизни в качестве Роса Фелдона. Выиграла бы Эстер, если бы она узнала о своем прошлом в качестве Росса, не на сеансе гипноза через 30 с лишним лет жизни, а в самом начале своей жизни. Наша неспособность помнить и сознавать свои прошлые существования называется амнезией. Такая особенность или условие человеческой жизни кажется странным и непонятным для тех, кто интересуется реинкарнацией. Почему мы вынуждены пробираться на ощупь в нашей жизни, пытаясь вычислить, кто мы и что должны делать, и задаваясь вопросом о том, действительно ли какое-нибудь духовное божественное существо заботится о нас? Я завершил свой сеанс с этой женщиной, задав ей несколько вопросов о ее амнезии. Почему, по-вашему, вы не помните о своей жизни в теле Роса Фелдона? Когда мы выбираем тело и разрабатываем план перед возвращением на Землю, мы заключаем соглашение со своими гидами-консультантами. Соглашение о чем? Мы договариваемся не помнить другие жизни. Почему? Учиться с нуля лучше, чем знать заранее, что может случиться с нами из-за наших старых свершений. Но разве не было бы полезно знать об ошибках своей прошлой жизни, чтобы избежать те же ловушки в этой же жизни? Если бы люди знали все о своем прошлом, многие стали бы обращать на него слишком много внимания, вместо того, чтобы пробовать новые подходы к той же проблеме. К новой жизни необходимо относиться серьезно. Есть ли еще другие причины? Если мы не имеем воспоминаний о прошлом, то, как говорят наши гиды, мы менее озабочены тем, чтобы пытаться отомстить за прошлое, расквитаться за зло, которое нам причинили когда-то. Ну, мне кажется, что это в какой-то степени повлияло на вашу мотивацию и поведение в нынешней жизни. Вот почему я и пришла к вам. И все же не думаете ли вы, что полное беспамятство, поражающее нас на Земле относительно нашей вечной духовной жизни, необходимо для прогресса? Обычно да, но мы не полностью отключены. Бывают какие-то проблески или прорывы во снах, кризисные периоды жизни. Люди получают, когда это необходимо, внутреннее знание о том, в каком направлении двигаться. А иногда наши друзья могут немного запутать нас. Под друзьями вы подразумеваете существ из духовного мира? Именно так. Они дают нам намек, озаряя идеями «У меня так было». Тем не менее, вам пришлось прийти ко мне, чтобы отпереть память. У нас есть способность узнавать, когда это необходимо. Я была готова к перемене, когда услышала о вас, Клоудис. Позволил мне увидеть прошлое вместе с вами, потому что это полезно для меня. Иначе ваша амнезия осталась бы нетронутой? Да, это было бы... Это вернее означало бы, что мне пока не следует знать какие-то вещи. По-моему, если пациенты в то или иное время не способны войти в состояние гипноза, или если у них в состоянии транса всплывают лишь отрывочные воспоминания, то имеются определенные причины существования этих блоков. Причина не в том, что у этих людей не может быть воспоминаний о прошлом. Просто они не готовы к тому, чтобы узнать о них. Моя пациентка знала, что что-то мешало ее развитию, и она хотела выявить это. Сверхсознание души содержит нашу непрерывную память и наши цели. В какой-то определенный момент жизни мы должны гармонизировать человеческие материальные потребности с целью пребывания нашей души здесь. Я стараюсь руководствоваться здравым смыслом, согласовывая и приводя в соответствие прошлый и настоящий опыт. Наша вечная личностная сущность никогда не оставляет нас одних в теле. Когда мы выбрали, невзирая на наш нынешний статус. В процессе размышлений, медитации или молитвы, воспоминания о том, кто мы такие на самом деле, ежедневно пробиваются к нам в форме особых мыслей. Так или иначе, через туман амнезии мы интуитивным способом получаем ключ к разгадке тайны нашего существа. После того, как я выявил и устранил источник головных болей Эстер, я завершил свой сеанс с ней, поддержав ее выбор быть женщиной, но не для того, чтобы попугать мужчин, а по иным причинам. Я пообещал ей немного ослабить ее оборонительные механизмы и помочь ей стать менее агрессивной. Мы обсудили возможности перемен в ее профессиональной жизни и в целях, акцентируя внимание на профессиях, связанных с оказанием помощи людям, а также на вариантах добровольной работы в сфере обслуживания. В конечном итоге она перестала воспринимать свою нынешнюю жизнь как неудачный выбор пола и сумела увидеть в ней великую возможность учиться и познавать. Проводя подобные сеансы, я не перестаю удивляться и восхищаться суровой правдивостью и честностью душ. Когда душа проживает продуктивную жизнь, благоприятную для нее и для окружающих, она, как я не раз замечал, возвращается удовлетворенная и наполненная энтузиазмом. Однако, когда субъекты, подобно последнему случаю, утверждают, что впустую потратили свою прошлую жизнь, особенно в случае самоубийства, то, возвращаясь в духовный мир, они испытывают чувство подавленности. Я пришел к выводу, что если процесс ориентации оказывается для субъекта огорчительным, то основная причина – это внезапность, с какой душа снова обретает полноту понимания. После физической смерти необремененная телом душа неожиданно оказывается в потоке ощущений и знаний. Глупости, которые мы совершили в жизни, сильно поражают нас во время нашей ориентирующей настройки. Но когда я направляю моих субъектов дальше в духовный мир, я замечаю у них снижение напряжения и возрастание ясности мысли. В первоначальной своей матричной основе души были порождены в любви и мудрости, и когда они начинают воплощаться на таких планетах, как Земля, и соединяться с физическими существами, эволюционирующими из примитивного состояния, то неизбежное в таких условиях насилие шокирует ее. Человеческим существам как таковым свойственны грубые, негативные эмоции, гнев, ненависть и так далее, которые являются продуктом страха и боли и связан с борьбой за выживание, начиная с каменного века. Позитивные и негативные эмоции души и человеческого существа перемешаны в теле человека для более успешного развития. Если бы душа знала только любовь и покой, она не имела бы прозрения и никогда по-настоящему не могла бы оценить значение этих позитивных чувств. К контрольная задача реинкарнации для души – победить страх в человеческом теле. Душа развивается, пытаясь преодолеть все негативные эмоции, связанные со страхом, проявляя при этом упорство и настойчивость на протяжении многих жизней и нередко возвращаясь в духовный мир, израненной и побитой, как в случае 13. Часть этой негативности может сохраняться даже в духовном мире и снова проявляться в новом теле в следующей жизни. С другой стороны, здесь есть и компенсирующий момент. Это безграничная радость и восторг от того, что на Земле истинная природа индивидуальной души раскрывается в счастливом человеческом существе. Ориентирующая встреча с гидом позволяет нам начать в промежутке между жизнями длительный процесс саморазвития. Дальше нам предстоит другая встреча, на этот раз в присутствии большего числа продвинутых существ. В предыдущей главе я упоминал древнеегипетскую традицию, согласно которой души только что умерших людей попадают в зал суда для того, чтобы отчитаться за свою прошедшую жизнь. Концепция мучительного испытания, ожидающего нас сразу же после смерти, входит в тот или иной форме в религиозные вероучения многих культур. Иногда впечатлительные личности, оказавшись в травматической ситуации, описывают, что они имели опыт пребывания вне тела и имели кошмарные видения, как некие ужасные существа увлекали их в загробную тьму, где демонические судьи выносили им приговор. В таких случаях я допускаю наличие сильного влияния системы убеждений, включающей в себя понятие ада. Находясь под гипнозом, в спокойном расслабленном состоянии, на всех ментальных уровнях мои субъекты сообщают, что первая установочная встреча с их гидами подготавливает их к тому, чтобы предстать перед группой высших существ. Однако они не используют слова «зал суда» или «судебный процесс», описывая это заседание. Часть моих субъектов называют этих мудрых существ директорами и даже судьями, но большинство ссылается на них, как на совет учителей или старших. Они обычно состоят из 3-7 членов, и поскольку души появляются перед нами после того, как побывают дома в своей исходной обители, я рассмотрю это заседание более подробно в конце следующей главы. Все встречи, так или иначе связанные с оценкой души, проходят с нашими гидами, товарищами или советом учителей, имеют одну и ту же общую черту. В оценке и анализе нашей прошедшей жизни, которые мы получаем в форме авторитетного суждения, учитываются как изначальный мотив нашего выбора, так и наши действия, совершенные нами в течение жизни. Наши побуждения внимательно рассматриваются и критикуются, но не осуждаются до такой степени, что мы начинаем страдать. Как я объяснял в главе 4, это не значит, что души освобождаются от ответственности за нанесение ущерба другим, даже если они сожалеют о содеянном. Кармическая расплата наступит в будущей жизни. Мне рассказывали, что наши духовные учителя постоянно напоминают нам о том, что поскольку человеческий ум не имеет врожденного чувства нравственности, за совесть должна нести ответственность душа. Тем не менее, в духовном мире царит дух прощения. Этот мир не имеет возраста, и точно так же весь наш учебный процесс и наши задачи. Нам будут даваться другие возможности и шансы в нашей борьбе за собственный рост и развитие. По окончании первой встречи с нашим гидом мы покидаем это место ориентирующей настройки и попадаем в организованно движущийся поток большого количества душ, переносящихся в место, напоминающее некий центральный приемный пункт.